и подействовать на окружающих. Таков он был и во время поединка. Необузданный, пылкий, беспорядочный, сам себя не помнящий во всех своих шагах, имевший привести к роковому исходу, он сделался спокоен, прост и полон достоинства, как скоро добился, чего желал, ибо он желал этого исхода. Да, конечно, светское общество его погубило. Проклятые письма, проклятые сплетни приходили к нему со всех сторон. С другой стороны, причиной катастрофы был его пылкий и замкнутый характер. Он с нами не советовался, и какая-то судьба постоянно заставляла его действовать в неверном направлении. Горько его оплакивать, но горько также и знать, что светское общество, или, по крайней мере, некоторые члены оного, не только терзало ему сердце своим недоброжелательством, когда он был жив, но и озлобляется против его трупа. Князь Петр Андреевич Вяземский, Смирновый. Дневник Дарьи Фекельмон, ставший, как уже было указано, известен только в наши дни, дает яркое освещение тех же событий. Все мы видели, как росла и увеличивалась эта гибельная гроза. Большой свет все видел и мог считать, что поведение самого Дантеса было верным доказательством невинности госпожи Пушкиной. Но десятки других петербургских обществ, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники, и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья. Мы видели, как начиналась среди нас эта роковая история, подобно стольким другим кокетствам. Мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, сделалась такой горестной. Она должна была бы стать для общества большим и сильным уроком тех последствий, к которым может привести необдуманность друзей, но кто бы воспользовался этим уроком? Никогда. Напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму. Печально эта зима 1837 года, похитившая у нас Пушкина, друга сердца маменьки. Весь Петербург заговорил о смерти Пушкина, и невыгодное мнение о нем тотчас заменило самым искренним энтузиазмом. Все обратились в книжные лавки покупать только что вышедшее новое миниатюрное издание Онегина. Более 2000 экземпляров было раскуплено в 3 дня. Иваницкий. На следующий день кончины Пушкина я решился очень рано утром войти к нему. Вход был со двора, как и теперь остался. В прихожей никого. Направо в небольшой комнате покойный на столе в черном сюртуке. Возле него один одинехонек, полковник Данзас. — Вы здесь, Константин Карлович? — сказал я ему. — Нет, — отвечал он с неизменно присущим ему юмором. Я не здесь, я на губтвахте. Известно, что немедленно после злосчастного поединка Данзас был арестован с разрешением не покидать покойного друга до погребения. Михайлов. На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Россет перекладывал тело Пушкина в гроб. Я держал его за икры, и мне припомнилось, какого крепкого, мускулистого был он сложения, как развивал он свои силы ходьбою. Бартенев. Окажите милость, соблаговолите умолить государя-императора уполномочить вас прислать мне в нескольких строках оправдание моего собственного поведения в этом грустном деле. Оно мне необходимо для того, чтобы я мог себя чувствовать вправе оставаться при императорском дворе. Я был бы в отчаянии, если бы должен был его покинуть. Мои средства невелики, и в настоящее время у меня семья, которую я должен содержать. Барон Геккерен, старший, графу Нассельроде. В течение трех дней, в которые его тело оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились пеструю толпою вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга, с изумительным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести, и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отчества и два имени. Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская-Карамзина. Три отчества и два имени. Франция по рождению, Голландия по приемному отцу, Россия по месту службы. Дантес и Геккерен. При наличности в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности, не надо удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство атаковывалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека. Барон Люцероде, саксонский посланник, в донесении саксонскому правительству 30 января 1837 года. Об отношении высшего света к дуэли и тому, что за ней последовало, нагляднее всего говорит дневник и письма императрицы Александры Федоровны за 1837 год. Из дневника. 27 января. Во время раздевания известие о смерти старого великого герцога Шверинского. И мне Никс, Николай I, сказал о дуэли между Пушкиным и Дантесом, бросила в дрожь. 28 января. Плохо спала. Разговор с Бенкендорфом. Полностью за Дантеса, который, мне кажется, вел себя как благородный рыцарь, Пушкин как грубый мужик. Из писем к Бобринской. 28 января. Нет-нет, Софи, какой конец этой печальной истории между Пушкиным и Дантесом? Один ранен, другой умирает. Что вы скажете, когда вы узнали? Мне сказали в полночь, я не могла заснуть до трех часов. Мне все время представлялась эта дуэль. Две рыдающие сестры. Одна жена убийцы другого. Это ужасно. Это страшнее, чем все ужасы модных романов. Пушкин вел себя непростительно. Он написал наглые письма Геккерну, не оставив ему возможности избежать дуэли. С его любовью в сердце стрелять в мужа той, которую он любит, убить его? Согласитесь, что это положение превосходит все, что может подсказать воображение о человеческих страданиях, а он умел любить. Его страсть должна была быть глубокой, настоящей. Сегодня вечером, если вы приедете на спектакль, какие мы будем отсутствующие и рассеянные. 30 января. Ваша вчерашняя записка, такая взволнованная, вызванное потребностью поделиться со мной, потому что мы понимаем друг друга, и когда сердце содрогается, мы думаем одна о другой. Этот только что угасший гений, трагический конец гения истинно русского, однако ж иногда и сатанинского, как Байрон. Эта молодая женщина возле гроба, как ангел смерти, бледная, как мрамор, обвиняющая себя в этой кровавой кончине, и кто знает, не испытывает ли она рядом с угрызениями совести, помимо своей воли, и другое чувство, которое увеличивает ее страдания. Бедный Жорж! Как он должен был страдать, узнав, что его противник испустил последний вздох? После этого, как ужасный контраст, я должна вам говорить о танцевальном утре, которое я устраиваю завтра. Я вас предупреждаю об этом, чтобы бархат не пропустил, и чтобы вы тоже пришли к вечеру. Бархат — условное имя фаворита императрицы кавалергарда Трубецкого, приятеля Дантеса. 4 февраля. Итак, длинный разговор с Бархатом о Жорже. Я бы хотела знать, чтобы они уже уехали, отец и сын. Я знаю теперь все анонимное письмо, подлое и вместе с тем отчасти верное. Я бы очень хотела иметь с вами по поводу всего этого длительный разговор. 19-20 марта. Вчера я забыла вам сказать, что суд над Жоржем уже окончен. Разжалован, высылается как простой солдат на Кавказ, но как иностранец отправляется просто с фельдъегерем до границы и конец. Это все-таки лучшее, что могло с ним случиться. И вот он за границей, избавленный от всякого другого наказания. Если что-нибудь может облегчить мое горе, то только те знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества. В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроды, так же, как и граф и графиня Строгановы, оставили мой дом в час по полуночи, барон Геккерян-старший барону Верстолку, 11 февраля 1937 года. Жоржу не в чем себя упрекнуть. Его противником был безумец, вызвавший его без всякого разумного повода. Ему просто жизнь надоела, и он решился на самоубийство, избрав руку Жоржа орудием для своего переселения в другой мир. Барон Геккерян-старший, госпоже Дантес.